14. Да здравствует Кольбер! Жуткое зрелище представляло собой Гревская площадь. Сплошное море голов, волнующихся, как колосья в поле. При каждом отдаленном шуме все эти головы приходили в движение. Миллионы глаз сверкали. Все сильнее бушевал этот живой океан, и волны его, точно волны прилива, бились о сплошную стену стрелков, окружавшую виселицы. Тогда рукоятки алебард опускались на головы и плечи подступавших смельчаков, и рядом с виселицей возникало свободное пространство, а задние ряды внезапным напором оттеснялись к самым перилам набережной Сены. С высоты окна, из которого открывался вид на площадь, Д'Артаньян с тайным удовольствием наблюдал, как находившиеся в толпе мушкетеры и гвардейцы успешно прокладывали себе дорогу, работая кулаками и рукоятками шпаг. Они образовали уже плотную группу человек в 50. Но не это привлекало внимание Д'Артаньяна. Вокруг виселиц и вдоль аркады Сен-Жак кипел настоящий живой водоворот. Среди тупых и равнодушных физиономий мелькали люди со смелыми решительными лицами, которые обменивались друг с другом какими-то таинственными знаками. В одной из наиболее оживленных групп Д'Артаньян заметил незнакомца, пришедшего из соседнего сада и державшего речь в кабаке. Теперь он, по-видимому, собирал людей и отдавал им приказания. «Так и есть», — воскликнул Д'Артаньян. «Я не ошибся. Я знаю этого человека, это Менвиль. Что он тут делает, черт побери?» Глухой шум, усиливавшийся с каждым мгновением, отвлек его внимание в другую сторону. Шум этот был вызван появлением осужденных. На углу площади показался шедший впереди отряд стрелков. Гул и говор толпы превратились в оглушительный рев. Видя, что Рауль побледнел, Д'Артаньян ударил его по плечу. Стоявшие у очага люди, услышав крики, обернулись и спросили, в чем дело. «Ведут осужденных», — отвечал Д'Артаньян. «Отлично», — сказали оба, и принялись еще усерднее разжигать огонь. Д'Артаньян поглядывал на них с беспокойством. Ему было ясно, что эти люди, разводившие без всякой надобности такой сильный огонь, затеяли что-то недоброе. Между тем осужденные уже появились на площади. Перед ними шел палач, а по сторонам по 50 стрелков. Оба были одеты во все черное, оба бледные, но спокойные. Д'Артаньян заметил, что они почти на каждом шагу приподнимались на носках и нетерпеливо смотрели через головы толпы. «Хм», — произнес он. Как они стремятся поскорее увидеть виселицу. Рауль отступил назад, не будучи, однако, в состоянии совершенно покинуть окно. Ужасные зрелища также обладают притягательной силой. «Смерть им! Смерть!» — кричали 50 тысяч глоток. «Да, смерть им! Смерть!» — ревело несколько десятков особенно яростных голосов, точно отвечая толпе. «Вздернуть их! Вздернуть! Да здравствует король!» — кричала толпа. «Король?» — пробормотал Д'Артаньян. «Удивительно! Я полагал, что не король, а Кольбер приказал их повесить». В эту минуту в толпе началась давка, шествие осужденных остановилось. Люди со смелыми, решительными лицами, которых заметил Д'Артаньян, так поспешно и энергично толкались, протискивались и напирали, что добрались почти до цепи стрелков. Процессия снова тронулась. Вдруг люди, приковывавшие к себе внимание Д'Артаньяна с криком «Да здравствует Кольбер!», бросились на конвойных, которые тщетно старались от них отбиться. Позади надвигалась толпа. Поднялся невообразимый шум и сумятица. Слышались вопли ужаса, стук сабель, алебард и мушкетные выстрелы. Словом, наступил хаос, в котором Д'Артаньян уже ничего не мог разобрать. Однако вскоре, среди этого хаоса, начало выясняться какое-то определенное намерение, чья-то воля. Осужденные оказались вдруг вырванными из цепи конвоя, их потащили к кабачку под вывеской «Нотр-Дам». Увлекавшие их кричали «Да здравствует Кольбер!». Толпа колебалась, не зная, чью сторону принять стрелков или зачинщиков драки. Ее смущало то, что кричавшие «Да здравствует Кольбер!» принялись также кричать «Долой виселицы!» «В огонь их! В огонь! Жечь живьем этих воров! Жечь кровопийц!» Эти крики решили дело. Толпа собралась сюда смотреть на казнь, и вдруг у нее явилась возможность совершить казнь самой. А это большой соблазн. Поэтому в одну секунду вся толпа оказалась на стороне бунтарей и тоже стала вопить «В огонь, грабителей! Да здравствует Кольбер!» «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян. «Дело, кажется, принимает серьезный оборот». Один из людей, стоявших у очага, подошел к окну с горящей головней. «Жарко становится, но сигнал дан», — сказал он, обернувшись к товарищу, и вдруг поднес головню к деревянной обшивке дома. Дом был старый, и вспыхнул в одно мгновение. Пламя с треском поднялось кверху. К реву толпы присоединились крики поджигателей. Д'Артаньян, который ничего не заметил, потому что смотрел на площадь, почувствовал, что его душит дым и сжет пламя. Да вы устроили здесь пожар! — вскричал он, обернувшись. — С ума вы спятили, что ли, голубчики? Оба незнакомца посмотрели на него с удивлением. — Да ведь так было приказано, — сказали они. — Приказано сжечь мой дом! — загремел Д'Артаньян, вырывая из рук поджигателя головню. Второй незнакомец поспешил было на помощь товарищу, но Рауль схватил его в охапку и выбросил в окно, в то время как Д'Артаньян спускал первого с лестницы. Рауль сорвал кусок загоревшейся обшивки и швырнул на пол. Убедившись, что пожара нечего больше опасаться, Д'Артаньян снова подбежал к окну. Сумятица на площади достигла предела. Вопли в огонь, на костер, да здравствует Кальбер! Смешивались с криками на виселицу, да здравствует король! Толпа буянов, освободившая осужденных, тащила их к кабаку. Менвиль во главе этой шайки кричал громче всех: «В огонь, в огонь! Да здравствует Кальбер!» Д'Артаньян начал понимать, что осужденных хотят сжечь живьем, а его дом превратить в костер для этого. «Стой!» — крикнул он, став одной ногой на подоконник и обнажив шпагу. «Менвиль, что вы тут делаете?» «Дорогу, господин Д'Артаньян, дорогу!» — крикнул тот в ответ. «В огонь, воров! Да здравствует Кальбер!» — продолжала реветь толпа. Эти крики, наконец, вывели Д'Артаньяна из себя. «Черт возьми, что за гнусность!» — воскликнул он. «Жечь живьем людей, приговоренных лишь к повешению!» Перед дверьми толпа зевак, притиснутая к стене, загородила путь Менвилю с его отрядом. Менвиль выбивался из сил. «Дорогу, дорогу!» — кричал он, угрожая пистолетом. «Жечь их, жечь!» — ревела толпа. «В кабаке разведен костер, сожжем воров вместе с кабаком!» Не оставалось больше сомнений. Дом Д'Артаньяна был избран для зверской расправы с осужденными. Д'Артаньян припомнил свой старый боевой клич, всегда оказывавший свое действие, и крикнул громовым голосом, способным заглушить пушечную пальбу, рев моря и вой бури. «Ко мне, мушкетеры!» Ухватившись рукой за косяк, он прыгнул в самую середину толпы, которая в испуге шарахнулась от дома. В один миг Рауль также очутился внизу. Оба обнажили шпаги. Мушкетеры, столпившиеся на площади, услышали призыв и, обернувшись, узнали Д'Артаньяна. «Наш капитан! Капитан!» — закричали они в один голос. Толпа расступилась под их дружным натиском, как расступаются волны перед кораблем. В этот момент Д'Артаньян и Менвиль очутились лицом к лицу. «Дорогу! Дорогу!» — кричал Менвиль, видя, что до двери осталось каких-нибудь два шага. «Стой!» — отвечал Д'Артаньян. «Погоди же!» — крикнул Менвиль, целясь в него в упор. Но прежде чем грянул выстрел, Д'Артаньян шпагой толкнул руку Менвиля, а затем проткнул ему бок. «Говорил я, чтобы ты вел себя смирно», — заметил Д'Артаньян Менвилю, свалившемуся к его ногам. «Дорогу, дорогу!» — продолжали кричать товарищи Менвиля, которые пришли было в замешательство, но ободрились, увидев, что у них всего двое противников. Однако эти двое оказались настоящими сторукими гигантами. Шпаги в их руках сверкали точно огненный меч архангела. С каждым взмахом на землю падал человек. «За короля!» — кричал Д'Артаньян. «За короля!» — вторил ему Рауль. Вскоре этот клич подхватили мушкетеры, присоединившиеся к Д'Артаньяну. Между тем стрелки после временного замешательства пришли в себя и ударили по бунтовщикам с тыла, сбивая и опрокидывая все на пути. Толпа, видя сверкающие сабли и льющуюся кровь, шарахнулась назад, увеличивая давку. Послышались крики о пощаде, вопли отчаяния, то были последние возгласы побежденных. Осужденные снова попали в руки стрелков. Д'Артаньян, приблизившись к ним и видя, что они бледны и полумертвы от ужаса, сказал: «Успокойтесь, бедняги, вы не подвергнетесь ужасной казни, которой угрожают вам эти негодяи. Король присудил вас к повешению, и вы будете только повешены, пусть их повесят». В кабачке водворилась полная тишина. За отсутствием воды огонь был залит двумя бочками вина. Заговорщики убежали через сад. Стрелки потащили осужденных к виселице. С этой минуты дело быстро пошло вперед. Палач спешил кончить с казнью и, не заботясь о соблюдении всех формальностей, в одну минуту вздернул на виселицу обоих несчастных. Д'Артаньяна обступили со всех сторон, осыпая поздравлениями. Он отер пот со лба, кровь со шпаги и пожал плечами, глядя, как Менвиль корчится в судорогах. Рауль отвел глаза от тяжелого зрелища, а Д'Артаньян, указав мушкетерам на виселице с казненными, проговорил: «Бедняги, надеюсь, они умерли, благословляя меня, что я избавил их от костра». Эти слова долетели до Менвиля в ту минуту, когда он сам испускал последний вздох. Мрачная улыбка мелькнула на его губах. Он хотел что-то сказать, но это усилие стоило ему жизни. Он скончался. «О, как все это ужасно!» — произнес Рауль. «Уйдемте отсюда, господин Д'Артаньян». «Ты не ранен?» — спросил его мушкетер. «Нет, не беспокойтесь». «Экий храбрец! У тебя голова отца, а руки Портоса. Эх, если бы Портос был здесь, ему было бы на что полюбоваться». «Куда он мог запропаститься, черт побери!» — пробормотал Д'Артаньян. «Пойдемте же, господин Д'Артаньян», — настаивал Рауль. «Одну минуту, мой друг, я сейчас получу свои 37,5 пистолей и затем буду к твоим услугам». «Дом действительно доходный», — прибавил он, направляясь к кабаку. «Но я предпочел бы иметь что-нибудь поспокойнее и в другой части города».